Восьмерка жезлов. Восемь жезлов летят по небу, приближаясь к месту своего назначения. Они похожи на стрелы, которые вот-вот достигнут своей цели. Символика. Приземляющиеся жезлы символизируют приближение к цели. Безоблачное небо и мирный ландшафт внизу олицетворяют стабильность и покой. Отсутствие людей означает, что человеческий фактор не играет роли. Общее значение. Уэйд пишет, что жезлы приземляются. Однако по картинке утверждать это наверняка невозможно. Они могут и взлетать, или парить в воздухе. Значение карты включает в себя все три варианта. Аркан связан с коммуникацией, средствами связи, путями сообщения, перепиской, почтовыми отправлениями. Он не дает прямого ответа на заданный вопрос, а лишь указывает, что нечто находится в пути, и ускорить события мы не можем. В позитиве – прямое положение. Приятное известие, важное сообщение или звонок, приглашение, предложение, поездка. В негативе – перевернутое положение. Отсутствие ожидаемых новостей, сообщений или звонков. Неопределенность, опоздание, задержка. Восьмерка жезлов в раскладах. Отношения. Признание в любви, предложение руки и сердца, долгожданный звонок или сообщение. В негативе – неразделенная любовь, разлука, отсутствие звонков и сообщений. Работа и финансы. Стабильная и легко контролируемая ситуация. Благоприятное время для поиска работы и налаживания контактов. Командировка. По финансам все стабильно. В ближайшем будущем не предвидится ни ухудшений, ни улучшений. В негативе – зависание дела на неопределенное время. Недостаток информации. Проблемы со связью. Нарушение взаимодействия между отделами. Здоровье. Состояние здоровья неважно, хорошее оно или плохое. В ближайшее время не изменится. В негативе – застойные явления. Личность. Коммуникабельность, аккуратность, пунктуальность. В негативе – болтливость, небрежность. Ключевые слова. Пауза, замедление, ускорение, отсутствие людей, ожидание, коммуникация.